Глава 19. Когда Сяо Тай открыла глаза, то первым делом сдержала рефлекс вскочить и осмотреться. Учитывая обстоятельства, в каких она потеряла сознание, ей никак нельзя было себя выдавать. Неожиданно, но она очнулась так, словно бы на кнопку нажали. Раз, и уже в сознании. Полностью осознает себя и помнит, что произошло только что. Когда человек просыпается, то некоторое время он не может понять, что с ним и где он. Только потом память как будто подгружается, напоминая о том, кто он такой и что тут делает. Но в этот раз Сяо Тай просто открыла глаза, как будто она только успела моргнуть. Особая способность? Она прислушалась к себе, к своему телу, к положению в пространстве. Чуть-чуть приоткрыла глаза. Ага, она лежит в тележке, они куда-то едут. Рядом лежат ее названные сестры. Дневной свет прорывается через рогожу, которой тележка прикрыта сверху. Вскакивать и затевать бой сейчас не стоит. У нее небольшое преимущество. Враги не знают, что она уже пришла в себя. Этим стоит воспользоваться, выждать момент. Тем более, что девушка с розовыми волосами не связала им руки или ноги. Просто положила в тележку и все. Сфера Ци дает ей знать об обстановке вокруг, оставляя два слепых пятна. Тележка останавливается. Сяо Тай закрывает глаза и чувствует на лице движение воздуха, когда рогожку откидывают в сторону. Она прислушивается к разговору. Шибуки Ай, отшельник, первый из 17 сильных. Вот же невезуха. Эта Сакура сама по себе проблемная. Чем-то напоминает хитрого братца Лу. Тоже в открытый бой не вступает, но выигрывает его еще до того, как бой начинается. Сейчас она может сказать, как именно. Она умеет скрывать свою ци, причем не только скрывать, но и маскировать ее под окружение. Вот она стоит, а в сфере ци ощущается, как будто ее нет. Она создала слепое пятно для ци, по которому Сяо Тай отслеживала ее проекцию, копию, иллюзию. В то же самое время зашла сзади, маскируя себя во всех диапазонах. От обычного, оптического и до чувства ци. Уметь так делать? Даже братец Лу так не умеет. Она его чувствует всегда, как бы он ни преобразился. И это его немного раздражает. Тем временем Шибуки Ай и Сакура Намоки, двое из списка второго брата, ведут неспешную беседу. И Сяо Тай успевает себя мысленно похвалить. Молодец, что не стала сразу вскакивать и кулаками махать. Столько информации. И еще неизвестно, кто и кому сейчас накидает. Эмпирическим способом она выяснила, что все ее хваленное огромное количество подвластной ци всего лишь пшик перед опытным и умелым бойцом. Сейчас у нее есть несколько вариантов, и самый простой из них – это незаметно нагреть среду в области слепых пятен, потому что слепые пятна для нее как силуэты, и она четко может определить, где находится голова, и сфокусировать свою ци в определенной точке. В теории, нагрев жидкости внутри головного мозга не будет ощутим. Мозг не имеет болевых рецепторов. До определенного момента эти двое не заметят, что именно происходит, а потом будет уже поздно. Вскипев, жидкость превратится в пар и, как минимум, повредит мозгу, разрывая ткани вокруг. Правда, это будет означать смерть отшельника Шибуки и его помощницы Сакуры. Но суровые времена – суровые меры. Что именно она обещала второму брату? Что постарается оставить в живых людей из списка. Она старалась, ничего не выходит. Уж старалась, старалась, а не выходит каменный цветок. Хоть ты тресни. Другие варианты хуже. Подхватить сестер и выпрыгнуть из тележки – не факт, что успеет. Эти двое кажутся очень быстрыми. Судя по силуэту, за поясом у Шибуки – самая настоящая катана. Не дзянь, не дао, не кривая монгольская сабля, а именно катана. Насколько Сяо Тай знала, искусство мгновенного обнажения меча с попутным нанесением удара На островах введено в абсолют. Даже название особое есть. Я иду. Так что безопаснее вскипятить этим двоим мозги, а уже потом разбираться. Она передвинула свое ЦИ, образуя экраны передачи и фокусировки энергии. Обозначила точки фокуса и... «Отойди-ка ко мне за спину, Кахай. У этой девочки слишком много ЦИ для обычного культиватора». Звучит голос отшельника, и Сяо Тай стискивает зубы. Какой сообразительный. Но пытается возразить Сакура. Но отшельник уже делает шаг вперед, отходя в сторону от сформированных ей экранов фокусировки и загораживая свою помощницу телом. «Может быть, ты все-таки откроешь глаза, уважаемая седьмая сестра?» Говорит он, и Сяо Тай быстро переносит экраны в новое место, выставляя нужный фокус. Она не будет успевать сфокусировать энергию и передать ее незаметно, если он будет двигаться. Ей нужно, чтобы он стоял на месте, чтобы они стояли на месте. В то же самое время он может попросту взмахнуть мечом, и все. У нее в тележке еще две сестренки. Значит, она открывает глаза и садится в тележке, свешивая вниз ноги. Борт тележки высок, она маленькая, ноги не достают до земли. И она все еще босиком. Она смотрит на Шибуки, впервые видя его своими глазами, а не ощущая через сферу ЦИ, как слепое пятно силуэта. «Добрый день», — говорит она. «Наслышана о самом отшельнике Шибуки, обладателе Гуаня верный, сильный, единственный, первым среди 17 сильных. Особого выбора у нее нет. Нужно блефовать. Все тут принимают ее за некую темную госпожу Кали. Что же, надо играть. Тем более, что прямо сейчас от ее игры зависит ее жизнь и жизнь ее сестер. Значит, ей следует притвориться, что она сильна и что все продолжает идти по ее плану». «Наслышана об отшельнике?» – высовывается Сакура из-за плеча Шибуки. «А про меня что говорят? Таланты выше неба и шире моря? Единственная и неповторимая Сакура Намоки? Королева клинков? Бесшумная смерть? И стремительное лезвие? Я уверена, что на рынках только и разговоров, что обо мне». «Помолчи, Кахай», — задвигает ее за спину Шибуки. «Никто так про тебя не говорит. Ты сама все придумываешь. Не обращайте внимания на мою ученицу седьмая. И если дело дойдет до клинков, я бы попросил оставить ей жизнь. Она просто большая девочка». Он опускает руку на рукоять своего меча и перекидывает травинку из одного угла рта в другой. «Но я бы предпочел договориться. Ведь я тоже много чего слышал о седьмой сестре, аватаре темной госпожи и предводительнице братства справедливости горы Тяньша». «Старый ты пень! Чего ты с ней политессы разводишь? Она же никто, и звать никак. Дай ей по голове плоскостью клинка, и потащили их в твердыню». Снова высовывается Сакура из-за плеча отшельника. А он, не глядя, легонько ударяет ее по голове ножнами своего меча. Слышится треск, и Сакура отступает назад, потирая макушку и шипя от досады. «Ножнами! Когда же меч оказался у него в руках?» – думает Сяо Тай, глядя, как отшельник убирает ножны за пояс. «Он опасен, очень опасен. Таких нужно травить или издалека в голову из крупного калибра, никак иначе. Как он так быстро передвигается? Здесь такое не принято. Здесь сражаются иначе». «Вот почему никто и никогда не говорит о тебе, как о королеве лезвий. Или что ты там про себя говоришь?» — замечает отшельник, не спуская глаз с Сяо Тай. «Извините, седьмая, могу ли я дать короткий урок своей ученице перед тем, как мы приступим?» «Урок? Конечно». Сяо Тай не собирается сражаться с отшельником. Она формировала невидимые экраны преображения ЦИ. Она напитывала землю под тележкой. У нее был план, даже несколько. Но ей нужно было время. Она была уверена, что и отшельник поступал так же. Подготавливал поле боя и улучшал момент. Урок Гвансона не прошел для нее даром. Она знала, что отшельник может напасть в любую секунду. Но пока она была не готова. И потом говорить – это не сражаться. Уж говорить она точно умела лучше, чем сражаться. и пока они говорят, все еще можно исправить. Это с того света человека не вернуть или руку назад не приставить, кишки обратно в живот не затолкать. А пока люди говорят, все еще есть надежда. Лучше говорить, чем воевать. «Если бы не я, ты бы никогда не заметила, что у седьмой сестры очень много ци», говорит отшельник, расслабленно складывая руки на груди. «Ты даже не представляешь, сколько. Мы с тобой находимся прямо в ее ци, там, где она может управлять чем угодно». «Что?» Сакура тут же делает шаг назад, разрывая дистанцию. «Это невозможно». «И даже сейчас ты все еще находишься в ее ци», поворачивает к ней голову Шибуки. «Сделай еще два шага, и тогда...» «Это... как такое возможно?» Глаза у Сакуры расширяются, и она стремительно отпрыгивает назад, уходя из сферы ци Сяо Тай. «И это та причина, по которой знающие люди стараются не ввязываться в конфликт с седьмой сестрой. Та причина, по которой она стала фактической главой братства. А также та причина, по которой я сразу понял, что она играется с тобой. У тебя слишком много ци, седьмая». Отшельник поворачивается к Сяо Тай. «Даже когда ты пытаешься ее спрятать. От такого, как я, твой ранг и твое количество ци не спрятать». «Да я и не пыталась», — говорит Сяо Тай. «Зачем мне это?» «Конечно», — хмыкает Шибуки. «Седьмая, ты уж слишком стараешься. Хочешь знать, что именно тебя выдает?» «И что же?» Сяо Тай складывает руки на груди. Ее многочисленные экраны ци готовы. Сейчас только подать команду, толчком выплеснуть энергию, и мозговая жидкость в голове у отшельника Шибуки вскипит. Но раз уж он пока говорит, пусть говорит. «Дум спиру спера. Пока дышу, надеюсь. Так у древних». Сяо Тай считала, что пословицу можно переиначить. «Пока говорю, надеюсь». Пока люди говорят, они пытаются отрубить друг другу голову или проткнуть насквозь, есть надежда. Тем более, что она второму обещала. «Твое поведение!» – пожимает плечами отшельник Шибуки. «Все остальное у тебя безупречно. Ты одета непрезентабельно. Даже в бою с этой никчемной ученицей ты сделала вид, что ничего не умеешь. Но прямо сейчас... ты сидишь в тележке и болтаешь ногами, как ни в чем не бывало. И я вижу по твоим глазам, что ты искренне веришь в то, что это ты владеешь ситуацией. Весь мой опыт, все мои инстинкты говорят, кричат, что ты сейчас беззащитна, что я могу разрубить тебя пополам одним движением. Но ведь ты же можешь этого не понимать, если бы ты сейчас дрожала от страха, впала в ступор или панику, пыталась взять себя в руки, бормотала что-то побледневшими губами, я бы мог поверить. Но ты слишком высокомерна для этого, не так ли, седьмая? Или мне следует сказать «темная госпожа», «Кали», «Дурга», «яростная Шакти»?» «Ты многое знаешь, отшельник», — хмыкнула Сяо Тай и покачала головой. «И делаешь выводы на основе моего поведения. Но что, если я просто не знаю о разнице в силах и действительно просто наивная девушка, которая никогда не видела смерти в лицо и не представляет, что именно ты можешь сделать с человеком своим клинком?» «О, тогда бы ты так не говорила. Наивные девушки никогда не назовут себя наивными. К сожалению, это как девственность. Потерявшие ее девушки – обычно не хвалятся ее потерей. Ты высокомерна. Ты считаешь себя умной. Но в данном случае ты просчиталась. Ты не сможешь выдать себя за простую девушку. Слишком много ци. Слишком много несоответствия. Между тем, как ты выглядишь, и тем, как ты себя ведешь». «Старый пень!» – вступает в разговор Сакура. «Да ты все выдумываешь. Нам нужны только эти двое. Давай я покажу». Она вынимает клинок из ножен, исчезает в одном месте, чтобы появиться в другом. И Сяо Тай видит, как ее рука с ножом опускается вниз, прямо в грудь лежащей Джао. Она успевает ударить по ней выхлопом ци, отбрасывая ее в сторону. А в следующий миг на том месте, где только что была Сакура, с громким клацаньем смыкаются челюсти. Желтая кость, массивный череп. Это Кики. «Вот оно что!» – мелькает мысль в голове у Сяо Тай, пока она взлетает в воздух и активирует щиты на себе. Кики атакует, только защищая хозяйку, защищая ее от нападения со смертельными намерениями. Усыпление она не посчитала чем-то опасным. Но стоит только замахнуться... «Ты чего творишь, дура?» Позади Сакуры появляется отшельник и коротким ударом лишает ее сознания, подхватывая ее на руки, чтобы та не ушиблась при падении. «Вот идиотка! Прошу прощения за свою подручную, седьмая!» «Не успеваешь держать свою ученицу под контролем?» Сяо Тай сохраняет невозмутимую физиономию, поднимая бровь. «А что, если бы у нее получилось?» «У нее никогда бы не получилось, седьмая. Спасибо за то, что пощадили ее. Я видел, как вы отбросили ее в сторону. Это своего рода пассивная защита? Я, кажется, знаю такую школу заклинаний. И лицо этой девушки кажется мне знакомым». «Конечно. Ведь это дочка Мусюаньюя. Следовательно, законная наследница клана Лазурных Фениксов», отвечает Сяо Тай. «У нас с тобой больше общего, чем ты думаешь, отшельник. Я защищаю интересы клана Фениксов. Я твой союзник и желаю клану самого лучшего. Например, я собираюсь вернуть этой бедной девушке ее место. У вас там есть трон или корона, скипетр?» «Это дочь Мусюаньюя? Хм, неудивительно, что у нее такое знакомое лицо». Бормочет Шибуки, аккуратно кладя Сакуру прямо на землю, в дорожную пыль. Сяо Тай подумала, что та, когда очнется, будет в ярости. Такая чистая одежда и в пыль. «Вот ты ее вырубил, а я спросить хотела, куда она мои сапожки дела?» Говорит Сяо Тай. «А то я босиком опять». «Я думал, это твоя особенность». Бросает взгляд на ее босые ножки отшельник Шибуки. «Но я спрошу у нее, как очнется». «Ладно, а то она будет мне обувь должна», — говорит Сяо Тай, отключая лезвие ци и опускаясь вниз, на землю. «Что же, тогда нам следует найти уединенное место, чтобы поговорить. У нас много дел впереди». «Да, я-то думал, что мы разойдемся миром. Я вас не видел, вы нас не видели», — говорит отшельник. «У меня отпуск на 3 дня, а если мы станем в городе драться, то городу не поздоровится. Я слышал об угловой башне гарнизона и даже видел своими глазами, что там от нее осталось». «Своими глазами?» «Да. Наместник Гу просил помощи в расследовании у 17 сильных. Дурацкое название, как по мне. Числительные. Вот сейчас нас 16. И что? Седьмая сестра одного в землю вбила, головой вниз. Кстати, не такой уж и плохой парень был. Жалко». Качает головой Шибуки, складывая руки на груди. «Нечего было мне грубить», — отвечает Сяо Тай, опуская подробности. «И вбила не она, а Джан Хэй. И человек был не очень. Но что она будет спорить? И правда, их 16 теперь. Бери свою ученицу и складывай в тележку», — распоряжается Сяо Тай. «Раз уж мы теперь союзники, поедем в персиковый сад». «А мы союзники?» «Конечно. Ты же хочешь законную власть в клан вернуть? У меня вон наследница есть, симпатичная и с демоническим зверем. Слышала я про нынешние порядки в клане. Не нравится мне это. Ну и так уж вышло, что сперва я хотела всех убить и все отнять. А потом на эту Джао наткнулась. И думаю, зачем нужно всех убивать? Я же могу счастье всем причинить», — доверительно говорит она отшельнику. «Всем хорошо будет. Ну, кроме некоторых. Однако, как говорят утилитаристы, счастье многих путем причинения несчастья немногим – это приемлемый выбор». «Хм, не скажу, что мне все в клане нравится, но я наемник, уважающий честь и свое слово. Я поклялся, что буду служить клану Фениксов, и я не буду нарушать свое слово». «А кто просит нарушать слово? Я как раз за то, чтобы ты его соблюдал. Что такое клан? Кучка стариков у власти? Или это все люди, входящие в него, не только по праву крови, но и по зову сердца? Вот, например, слуги и воины клана. Пусть и не по крови, но они фениксы. Ты, несмотря на то, что наемник, в сердце феникс. И благополучие клана – это не благополучие кучки зажравшихся и сошедших с ума старых извращенцев. Это благополучие всех его членов, всех и каждого. И человека, добрее к другим людям, чем эта девушка, ты не найдешь. Она будет заботиться не о себе, а о других. Знал бы ты, через что она прошла. Я бы не выдержала и озлобилась, а она все еще улыбается людям. Так что хорошенько подумай над своей клятвой, отшельник. Я не прошу тебя изменять клятве. Я прошу вдуматься в истинное значение этой клятвы. В дух присяги, а не в ее букву. Что, если во главе клана станет безумец? Разве не будет твоим долгом убить его и передать власть истинному наследнику? Если глава будет вести клан к гибели, подрывать его основы и благополучие. Я тебе больше скажу, защищая нынешнего главу, ты уже нарушаешь свою клятву. Я больше феникс, чем ты. Что? Вот смотри, я защищаю истинную наследницу клана, а значит, я ее человек. Я лояльный последователь клана, я и моя сестра. Значит, мы тоже клан феникса. Я феникс, ты тоже феникс. Мы фениксы и должны вести клан к его славе и процветанию. Кстати, ты же знаешь, какая самая главная способность феникса, не так ли? Возрождаться из пепла. Сяо Тай упирает руки в бока и смотрит на отшельника Шибуки. А теперь возьми свою ученицу и положи ее в тележку. Нам еще сверху их рогожей прикрывать, а то люди подумают, что мы новых девиц в персиковый сад на продажу везем. «И снова я чувствую в этом какой-то подвох», — говорит отшельник, поднимая Сакуру с земли. «Вот прямо нутром. Но поговорить никогда не против. Особенно, если с хорошей выпивкой. Да еще и в персиковом саду». «Лично тебя познакомлю с тремя богинями персикового сада», — обещает Сяо Тай. «Там и поговорим обо всем. Прикрой рогожкой как следует. У твоей кахай нога из тележки торчит».